Самым несчастным для нее было то, что она подтвердила, что это действительно не было проклятием, которое заставило ее мать впасть в кому. Из того, что она мне рассказала, это было длительное насилие с помощью физических и магических средств, психологические пытки, сродни промыванию мозгов и, скорее всего, многие зелья и яды, навязанные ей по причинам, которые она еще не поняла. Наиболее вероятные подозреваемые – ее собственный отец или его старые друзья. Оба будут иметь, по крайней мере, некоторую степень вины за свои действия или бездействия, что почти заставило ее хладнокровно убить ублюдка. Ей удалось сдержать себя лишь в слабой надежде, что это не так. Я даже потратил некоторое время, чтобы успокоить ее и послал Сол, чтобы она почувствовала, если что-то пойдет не так. Она была немного удивлена переменами, произошедшими между мной и Сол, но после надлежащего объяснения, нескольких ударов, а затем нескольких поцелуев, она смогла полюбить мой новый облик. Она также была очень взволнована моим третьим созреванием, очень гордясь своим мужчиной, как она выразилась. Было приятно слышать, что мои друзья и подруга так быстро совершенствуются и находят свой путь. Кристиан превращался в своего рода укротителя зверей и борцом, Джеймс становился кузнецом-воином, а Виктория становилась целителем-убийцей. Это было бы, если бы вы все равно классифицировали их по игровым классам. У них были навыки во всех областях, но до сих пор это была их специализация. Помимо моих друзей, я получил сообщение о нескольких событиях с важными людьми. Римус великолепно интегрировался в сообщество оборотней под моим руководством. Он удивился тому, как это место подходит для его народа. Правильные дома, с сантехникой, освещением, мебелью, пространствами для безопасного преобразования и природы, чтобы помочь другим чувствовать себя комфортно. Центры по уходу за детьми для молодых оборотней, чьи родители работают или являются бездомными. Настоящие магазины, которыми управляют жители, чтобы продавать одежду, зелья, еду, оборудование и предметы досуга. Полностью укомплектованная библиотека для всех желающих учиться. И образовательный центр, в котором он теперь будет работать. У нас действительно были ликантропы, способные обучать других, но их было недостаточно и многим не хватало надлежащих основ, как у Римуса. Они никогда не испытывали систематизированного образования, поэтому он на самом деле является очень важным дополнением. Через некоторое время я планировал сделать его директором школы, если он захочет. Я получил письмо от него, в котором говорилось, что он был невероятно впечатлен этим местом и что оно казалось раем для тех, кто страдает от той же болезни, что и он сам. А почему бы и нет? Это был буквально целый город, построенный для того, чтобы оборотни жили в мире. Если бы не мнение министерства и населения в целом об оборотнях, он, вероятно, стал бы вторым чисто магическим городом в Британии, только с более современным внешним видом. Сириус, с другой стороны, был очищен в Святом Мунге, физически восстановив достаточно сил и отдохнув достаточно, чтобы иметь возможность нормально мыслить. Его суд был неоднозначным делом. Некоторые не хотели признавать прошлую ошибку министерства, в то время как другие не любили этого человека и пытались усложнить ему жизнь. К несчастью для них, у нас были очевидцы, включая министра магии, главу управления правопорядка, нынешнего директора, мальчика, который выжил, нового лорда семьи Боунс, преподавателей Хогвартса, 5 Авроров и других студентов, в сочетании с доказательствами и собственным признанием вины истинного виновника, они мало что могли сделать. В конце концов с Сириуса Блэка сняли все обвинения и присудили 4000 галеонов за каждый год, проведенный в тюрьме, что, хотя и было довольно жалким, самому человеку было все равно из-за наследства его дяди Альфреда Блэк. Теперь он пытался выяснить, сможет ли он получить доступ к собственности семьи Блэк из-за того, что был последним членом прямой линии, даже если от него отреклись. Он также подал заявление на то, чтобы стать Аврором, из-за чего Амелия разрывалась. С одной стороны, этот человек был блестящим волшебником, с оценками и способностями, подтверждающими его отношение к жизни, но с другой стороны, он был твердым сторонником Дамблдора. Но была одна проблема с ее способностью сделать последний звонок. Одна статья. Сириус Блэк невиновен. Молчаливый герой войны раскрыт. Да, Геральт взял интервью у этого человека и его история распространилась как лесной пожар. Теперь те, кто плевал и боялся его имени, присылали ему письма с соболезнованиями и заверениями в вечной вере. И Фадж, будучи гонцом славы, которым он оказался, приказал принять его в департамент. Таким образом, в течение месяца Сириус был освобожден от своих обвинений и нашел работу. Теперь все, что ему нужно было сделать, это найти подходящее место для жизни, и Гарри сможет жить с этим человеком. Люпин уже согласился помочь позаботиться и о ребенке, так как его болезнь теперь полностью управлялась с моей помощью, и это, по всей вероятности, послужило бы и его дому. Я уже придумал, как превратить противо в надлежащее защитное заклинание на доме, у моего собственного уже оно есть. Я создал заклинание, поэтому, переведя его на свой рунический язык и установив его в качестве защиты, нужно было просто разобраться с различиями. Единственная хитрость заключалась в том, чтобы позволить Гарри быть защищенным им, так как у него действительно была частичка одного из самых темных существ в мире, прилипшая к нему. По сути, мне пришлось связать его родословную с опекой дома, в котором он будет жить, позволив барьеру защитить его, несмотря ни на что. Я просто опустил барьер у себя дома, когда он приходил, потому что не хочу оставлять такую лазейку на потом. Однако в это время Сириус всегда находил время, чтобы навестить Гарри и поговорить с ним. Он хотел наверстать все то время, что не мог быть там, что, хотя и было замечательным чувством, должно было быть постепенным процессом. Но что действительно помогло, так это чемпионат мира. Эти двое были страстными любителями этого вида спорта. Сириус, потому что это напоминало ему о его школьных днях, о времени, проведенном Джеймсом в качестве игрока, и Гарри, потому что это было частью его свободы. Это также сблизило его с отцом и позволило ему лучше вписаться в волшебный мир. И хотя Сириус немного завидовал, что по какой-то надуманной причине я мог получить для них лучшие места, они оба очень наслаждались лучшим видом на стадионе из-за того, что я спонсировал кубок в этом году. Наши места были на противоположной стороне ложи комментаторов, в эксклюзивной ложе, способной вместить еще около 20 человек. К счастью для нас, больше никто не мог прийти, поэтому мы могли делать все, что нам заблагорассудится, в течение всего мероприятия. Сириус купил несколько сувениров с каждой игры, в то время как Гарри был поражен уровнем мастерства, задействованного на профессиональном уровне. К сожалению, Англия едва не потерпела самое крупное поражение за долгое время против Трансильвании, проиграв 350-40, даже с серией черной молнии, которую они имели. Это на самом деле оскорбило мое эго, как создатель одного из них, что они были использованы так плохо. На самом деле мне было все равно, когда Шотландия и Уэльс тоже проиграли, так как у них было только по одной черной молнии, но я был счастлив видеть, как Ирландия воздает им должное, когда они разгоняют своих противников. В общем, это было богатое событиями лето для меня и тех, кто был рядом. Глава 114. Лето подходило к концу, а вместе с ним и чемпионат мира. Как и в каноне, Ирландия и Болгария являются темой часа. Разница лишь в том, что, хотя Виктор Крам по-прежнему является самым молодым и лучшим ловцом турнира, многие считают, что у Ирландии больше шансов. Это уже не игра, в которой кто-то гадает, кто победит. Теперь речь идет о том, как болгарская команда справится с огорчением. Добавление моей метлы и компании продвинуло способности Ирландии намного дальше. Молния была в каноне, и она продается через мою компанию вместе со своим близнецом, что может быть рекламой лучше. Когда я готовился к финалу, мне пришло письмо. Дорога Эден, это лето было потрясающим. Чемпионат мира прошел великолепно, и я не могу дождаться, когда пойду на финал с тобой и Сириусом. Дурсли обращались со мной, как обычно, как будто меня там нет, благодаря вам двоим. Тетя Петуния пыталась посадить меня на эту ужасную диету Дадли, но твое имя остановило ее на полпути. Спасибо, что прислал Тилли, чтобы она дала мне поесть. Но сегодня утром произошло нечто странное. Мой шрам снова болел. В последний раз это произошло потому, что Волан-де-Морт был в Хогвартсе. Но я не думаю, что он может быть где-то рядом со мной сейчас, не так ли? Знаешь ли ты, что шрамы от проклятия иногда болят спустя годы? Я хотел бы поговорить об этом с тобой и Сириусом, и я не хочу беспокоить Рона и Гермиону или беспокоить профессора Дамблдора, если это ничего не значит. Если ты сможешь в ближайшее время прислать Артемиду, это было бы здорово. Хедвига скучала по ней. Гарри, П.С. Я поеду с Уизли на финал, так что увидимся там с тобой и Сириусом. Все еще в предвкушении финала. Было интересно увидеть, как Гарри пришел именно ко мне по этому поводу. Я предполагаю, что это потому, что ему больше не нужно посылать Сириусу никаких писем из-за его фактического присутствия в жизни Гарри и того факта, что я был для него, как старший брат, а не как наставник. Помогает то, что я также знаю о событиях с Волди и помогал ему в течение последних 2 лет. Спасибо за письмо, Хедвига. Как насчет того, чтобы немного поиграть с Артемидой, пока я пишу ответ? Она тоже иногда скучает по тебе, говорю я белоснежной сове. Взволнованно чирикая, она полетела на задний двор. Она провела здесь достаточно времени, чтобы сориентироваться. С легким смешком я написал свой ответ. Дорогой Гарри, хотя я сам не самый большой поклонник Квиддича, я рад, что смог помочь тебе сбежать от этих людей на лето. Если твои друзья и их семьи приедут, я буду более чем счастлив пригласить их на наш стенд. Я получил сообщение от Седрика, он будет присутствовать и тоже присоединиться к матчу. У нас более чем достаточно места и у нас они лучшие. Теперь о твоем шраме. Судя по тому, что ты мне рассказал, у тебя, вероятно, есть какая-то связь с Волди из-за событий прошлого. Я не знаю, что и как именно, но вполне возможно, что, когда он почувствует сильные эмоции, ты тоже будешь это чувствовать. На данный момент единственным решением было бы окклюменция, но я знаю, что в твоем возрасте это трудное искусство, чтобы должным образом тренироваться. Слишком много эмоций и забот в сознании подростка и ребенка, что является главной причиной того, что такое полезное искусство часто не используется. Директор, вероятно, хотел бы знать об этом и о моих собственных предположениях, если ты решишь связаться с ним. Не нужно слишком беспокоиться об этом. Хотя его слава велика, он по-прежнему глубоко заботится о своих учениках и беспокоится о тебе. Я надеюсь, что демонстрация навыков и волнение финала смогут облегчить некоторые из твоих проблем. Если нет, Сириус, Римус и я всегда здесь, чтобы помочь. Эден, я не мог сразу рассказать парню о его положении. Он просто не готов принять такое откровение. Возможно, я мог бы помочь ему в этом, но у него есть свои собственные идеи и он слишком эмоционально относится к своему прошлому и настоящему. Если сказать ему сейчас, это разрушит его собственную психологическую оценку самого себя и может привести к сильному самоотречению. Не очень хороший путь, чтобы идти по нему, поэтому я в основном согласен с тем, как директор позволяет Гарри разобраться в этом. Никогда ничему его не учить было глупым решением, но это был лучший способ для Гарри примириться с правдой. С моей маленькой интерлюдией с ребенком я работал над приглашением своих друзей. Кристиан просто сошел бы с ума из-за чемпионата и писал о своей сильной ревности к тому, что я могу пойти. Джеймсу было бы приятно, если бы метла, над которой он работал, использовалась на самом высоком уровне спорта. И Тори пойдет, чтобы провести больше времени вместе со мной, и это также помогло мне показать немного своего богатства и влияния. Кстати, о девочках. Сьюзен и Амелия тоже придут на финал. Сьюзен была бы со мной, как ее старший брат. Я никогда не отпущу ее, не побаловав и, очевидно, это снова произойдет. Мать будет отвечать за безопасность иностранных чиновников, присутствующих на мероприятии, в то же время управляя аврорами и волшебниками на месте. Даже если случится беда, я теперь более чем достаточно силен, чтобы защитить их обоих. Сейчас посмотрим, нападут ли еще маленькие пожиратели смерти или нет, подумал я про себя, готовясь отправиться на мероприятие вместе со Сьюзен. Это так волнующе. Ирландия собирается стереть с лица земли Болгарию. Они ни за что не смогут догнать твою метлу, сказала очень взволнованная и очень зеленая Сьюзен. Ха-ха, спасибо, сестренка. А теперь держись за мою руку, мы будем там в мгновение ока и мама придет проведать нас, когда сможет. Говорю я девушке, ероши ее теперь уже зеленые волосы. Хе-хе, аппарировать с тобой гораздо проще, чем с кем-либо другим. Ты делаешь это так удобно, сказала слегка хихикающая и обнимающаяся Сьюз. Это потому, что у твоего брата лучший партнер в мире и он гений, заявил я преувеличенно. Немного улыбнувшись и пошутив, я аппарировал нас обоих прочь, приземлившись в специально отведенном месте для элитных персон. Зрелище, которое нас встретило, было, безусловно, интересным. Я часто бывал здесь в течение последнего месяца, но было похоже, что все было доведено до предела для финала. Ряды за рядами модифицированных и дурацких палаток выстроились вдоль травы, окружающей стадион. Можно было видеть, как взрываются волшебные петарды и фейерверки, молодежь на метлах, их игрушечные версии для малышей, плавающее белье, левитирующие палатки, какие-то нелепые многоэтажные палатки, странно одетые люди, гуляющие повсюду, некоторые очарованные маглы и невероятно занятые чиновники министерства. У меня была только одна мысль об этом фиаско. Это так похоже на волшебников. Отсутствие здравого смысла, отсутствие нормальной организации, неправильное использование ресурсов, неспособность должным образом реализовать эффективные меры безопасности и просто тот факт, что это происходит в данном месте, ошеломляет. Но, по крайней мере, в этом есть чудо и веселье, была моя вторая мысль, когда улыбка расплылась по моему лицу из-за веселого хаоса, происходящего вокруг. Хотя это вызвало бы слезы на глазах немцев и китайцев, увидев такой организованный хаос, я не мог заставить себя захотеть по-настоящему изменить его. Что я хотел бы сделать, так это позволить этим мужчинам и женщинам творить свою магию, но без такого беспорядка и неорганизованности. Почти уверен, что я мог бы найти способ сделать это, смешав пониженную версию чар Фиделиуса, чар, отпугивающие маглов, модифицированную аппарацию порт-ключ. Теперь, когда я думаю об этом, у меня остался только один проект, может быть, после него есть над чем поработать. Подумал я, когда увидел эту проблему в действии, и как я мог бы помочь ее решить. Я ходил вокруг, а Сьюзен с волнением смотрела на все вокруг. Было интересно подумать о том, как мы оба выглядели. Сьюзен выглядит, как закоренелая фанатка Ирландии, с зелеными волосами, майкой команды, аксессуарами в виде лепреконов и флагами Ирландии в руках, когда она бегает и приветствует других фанатов с таким сильным волнением. Пока я иду рядом с ней в одном из моих новых костюмов, зеленом галстуке и четырехлистном клевере в переднем кармане, наблюдая, как моя младшая сестра так счастлива с теплой улыбкой. Как я уже говорил, я не самый большой поклонник Квиддича, но я должен каким-то образом продемонстрировать свою поддержку одной из наших национальных команд, даже если мне придется поддерживать свой имидж лорда Боунса. В волнении мне удалось подвести Сьюзен к моим друзьям. «Эй, приятель, почему ты выглядишь таким занудой? Ты как Тори, мы с Сьюз выглядим намного лучше», — крикнул Кристиан со смехом. Парень был нелепо одет. Шляпа лепрекона, рубашка с зелеными волосами, клеверные очки, полная краска для лица, зеленые шорты, бело-зеленый свитер с разорванными рукавами, демонстрирующими его мускулистые руки, окрашенные клевером. «О, говори за себя, мальчик-зверь, ты можешь поддерживать команду и при этом выглядеть достойно», сказала пренебрежительная Тори, покачав головой. «В отличие от моей дикой сестренки, Виктория была одета в красиво сшитое изумрудно-зеленое платье. Он соответствовал ее глазам и поддерживал Ирландию, как два к одному. Платье обнажало большую часть ее плеч, имело подходящие рукава, спускалось до самых черных каблуков, но платье облегало ее тело, так как подчеркивало ее изгибы, в то время как на открытых плечах был надет зелено-белый ирландский шарф. «Хоть я действительно ценю твои усилия, Кристиан, для меня это тоже немного чересчур. Я тоже очень рад тебя видеть, Сьюзен. Надеюсь, до сих пор у вас было приятное лето», — сказал затем мой спокойный друг. В отличие от Кристиана, у Джеймса была майка и флаг, чтобы показать, кого он поддерживает, в сочетании с зелеными брюками, но он не красил и не окрашивал свое тело в зеленый цвет. «Джеймс, сестренка Тори, так здорово видеть вас двоих. Я счастлива, что мы все вместе смотрим игру», — воскликнула взволнованная Сьюзен, подходя к ним. «Эй, а как же я? Почему меня игнорируют?» — пожаловался зеленый Кристиан. «Потому что ты группой никогда не делал для меня ничего хорошего», — сказала девушка, возвращаясь к тем, кто ей нравился. «Ха-ха, это моя младшая сестра», — засмеялась счастливая Тори. «Прости, Кристиан, на этом фронте тебе не повезло. Может быть, вместо этого все эти клеверы помогут победить ирландской команде», — добавил Джеймс. «Может быть, после того, как вы оба узнаете об игре, вы ей понравитесь больше», — говорю я успокаивающим голосом, с жалостью в глазах и похлопыванием по плечу. «Нет», — сказал удрученный парень, преувеличенно преклонив колени на земле. «Ну, он скоро придет в себя. Давайте пойдем, остальные люди присоединятся к нам после того, как закончит подготовку», — говорю я, посмеиваясь над своим шутящим другом. Затем я продолжаю направлять всех, пока Кристиан бежит, чтобы догнать нас, пытаясь вернуть свой уровень волнения, когда он разговаривал со Сьюзен. Глава 115. Пока трое моих друзей присматривали за Сьюзен, я встал с наших мест, чтобы дождаться Гарри, Сириуса, Гермионы, Уизли и Дидгри. К счастью, им не потребовалось много времени, чтобы появиться, они пришли вместе. Я слышал, как Молли суетливо гоняла Уизли, а Амос Дидгри хвастался своим сыном, а Золотой Трия взволнованно рассказывал об этой и прошлых играх. Затем я увидел, как Люциус Малфой подошел к группе, ища неприятности вместе с министром магии Болгарии Фаджим. Честно говоря, забавно наблюдать, как он чувствует себя выше других. «Добрый день, Артур», — сказал он тихо. «Что вам пришлось продать, чтобы получить места в верхней ложе? Конечно, ваш дом не стоил бы столько». Мужчина снова насмехался над Артуром Уизли и уже собирался переключить свое внимание на Гермиону, когда услышал голос мой и замер. «Ах, лорд Люциус!» — воскликнул я с энтузиазмом и яркой улыбкой. «Я так рад слышать, что у вас все хорошо. Я так волновался, когда услышал, что вас нужно поместить в больницу Святого Мунга, но я был рад, когда мы смогли полностью подготовиться к уходу за магическими существами в ближайшие годы и что вы так много пожертвовали больнице». Лицо мужчины не могло стать холоднее, даже если бы он попытался. Он смотрел на меня своими серыми глазами с едва скрываемой яростью. «Ах, кажется, вы все еще немного не в себе. Я не могу придумать никаких других причин, по которым такой хороший друг был бы недоволен, если бы говорил с другим о своей травме. Я продолжаю с беспокойством и жалостью». Люциус просто повернулся и ушел, а министры остались немного ошеломленными ситуацией. «Приятной игры, министр!» С улыбкой говорю я болгарскому министру, получая в ответ слегка удивленное выражение лица и кивок. «И вам приятной игры, Фадж!» — сказал я ему затем. «А, да, спасибо. Стоп, а вы говорите по-болгарски? Я не могу найти Барти», — сказал Фадж с легким отчаянием, в то время как я увидел ухмылку на лице болгарского министра. «Мне очень жаль, сэр, но я должен играть роль хозяина для всех моих гостей и не могу этого сделать», — ответил я с извиняющимся выражением на лице. Затем я заметил венки домового эльфа Барти Крауча. «Но я попрошу его маленького эльфа занять место в моей ложе, поэтому, когда он придет, я направлю его к вам, как вам идея?» — спросил я, широко улыбаясь своему блестящему решению. «Ну, да-да, я имею в виду». Он пытался что-то сказать. «Великолепно. А теперь, если бы ты могла последовать за всеми, маленькая Винки, я уверен, что твой хозяин был бы рад оказаться в моей ложе. Отсюда открывается гораздо лучший вид, чем сверху, и вам не придется так часто смотреть вниз. К тому же он будет рядом с министром, и будет удобнее», — говорю я, слегка манипулируя боящимся домашним эльфом. «Вы бы сделали это ради хозяина. Как добр молодой хозяин, как он великодушен. Винки будет польщена», — воскликнула она, дернув ухом. К несчастью для нее, я уже заметил, что невидимка следует за ней. Мне просто нужно было, чтобы Крауч-младший украл палочку Гарри, как в оригинале, и все должно было пройти хорошо. Если пожиратели смерти не придут, я просто найду его с помощью небольшого заклинания слежения, которое у меня есть на нем сейчас, и верну его, так что можно не беспокоиться. Хотя я хотел бы просто прикончить этого человека. Он был там, когда меня схватили. Он был там, когда убили моих родителей. Но я должен подождать еще один год, и тогда я медленно отомщу этому дерганому ублюдку. Когда все собрались в моей элитной ложе, было очень оживленно. Джеймс разговаривал с Седриком и Биллом Уизли об их собственном опыте в магии, Кристиан весело болтал с близнецами Чарли о драконах, шалостях и квиддиче, Сириус также присоединился к нам через некоторое время и вступил в разговор со взрослыми, Джинни хорошо болтала со Сьюзен и Викторией о девичьих вещах, в то время как Золотой Трия и я обсуждали некоторые их мнения о предстоящем матче и о учебном годе. Перси просто дурачился в углу, когда пытался участвовать в разговоре, но выглядел очень неловко. Довольно скоро игра началась, и были представлены существа-талисманы. Ирландская команда послала своих лепреконов, танцующих среди радуг и осыпающих весь стадион своим фальшивым золотом, заставляя зрителей реветь от восторга, так как они не знали, что материал исчезнет в течение нескольких часов. Рон попытался вернуть Гарри деньги за амниокулеры, которые он купил для него, но я рассказал парню о том, как работает золото, и он немного разочаровался. Болгария разослала вейлы. Теперь, хотя они не являются уникальными для страны, нельзя отрицать их привлекательность в качестве талисманов. В любом случае, когда целью являются мужчины, соблазнительные существа созданы для того, чтобы привлекать самцов в качестве добычи или партнеров, поэтому им очень трудно сопротивляться. Они обладают своими собственными способностями использовать огонь и иллюзии в качестве оружия и могут жить очень долго. Почти все мужские глаза были прикованы к ним, когда они глазели на очаровательных существ, в то время как женщины либо смотрели на них, либо били своих партнеров за то, что они поддались их чарам. Виктория, с другой стороны, была удивлена и очень счастлива, увидев, что я смотрю только на нее нежным взглядом, заставляя ее немного покраснеть, когда она быстро отвернулась, удовлетворенная. Теперь, когда талисманы убрали, игроки могли присоединиться к ним. Ирландию приветствовали с огромным рвением как домашнюю команду и вероятных чемпионов. На Болгарию, с другой стороны, публика отреагировала более сдержанно, но весь стадион разразился радостными возгласами, когда на поле появился Виктор Крам. Его радостные возгласы сотрясали воздух, когда люди отмечали мастерство парней на метле и его отличные выступления на турнире. Игра началась с большой энергией. К сожалению, сразу же стало очевидно, что, хотя Крам был вне высшего класса в качестве ловца, остальная часть команды просто не могла идти в ногу с уровнем настоящих чемпионов. Ирландская команда была лучше во всем, а новые метлы только ухудшили ситуацию Болгарии. Счет поднимался все выше и выше, пока не стал настолько плохим, что стал 160-0-0. Это верно, они полностью сокрушили конкуренцию, и если они не смогут забить хотя бы один гол, они проиграют, несмотря ни на что. Но на этом уровне команда соперника не позволила бы вам сделать это легко, потому что они просто продолжали забивать, пока не стало 210-10. Только в этот момент Крам заметил Снитч и бросился за ним так быстро, как только мог. Он хотел покончить с этим на своих условиях и сохранить хоть какую-то честь для своей родины. Такое сокрушительное поражение было неприемлемо после того, как они зашли так далеко, и это был лучший вариант на данный момент из-за разницы в навыках, оборудовании и командной работы между двумя командами. Даже с его навыками, к тому времени, когда он поймал Снитч, у Ирландии был шанс забить еще раз, закончив матч со счетом 220-160 в пользу Ирландии. Матч был коротким, но продемонстрированные навыки были очень неплохи. Это оставило многих в возбужденном настроении. Некоторые болельщики Болгарии Крама были расстроены поражением, но праздничное настроение пересилило такую реакцию, когда почти весь стадион начал праздновать в своих палатках. Вечеринки были в самом разгаре, и в черной палатке, где мы решили собраться, не было исключения. Близнецы танцевали и пели о победе, взрослые пили довольно значительное количество напитков, дети в основном присоединялись к лидеру близнецов, в то время как Трия наслаждалась, разговаривая и перекусывая. Трое моих друзей и я были юридически взрослыми в волшебном мире, что позволяло нам также пить. Но на самом деле мы все не были фанатами выпивки. У Виктории были все основания ненавидеть эту дрянь, я просто не получал апелляции, Джеймс вообще был против выпивки, в то время как нашему наиболее склонному к выпивке Кристиану на самом деле не нравилось терять свой острый ум, тело и инстинкты из-за временного кайфа. Родители вдалбливали ему в голову, что подобные действия могут привести к смерти в дикой природе, и этого следует избегать, насколько это возможно. Но что-то меня вдруг слегка удивило. Я чувствовал, как используется атакующая магия, слышал крики людей, чувствовал, как люди убегают, и страх витал в воздухе. Я был готов к этому, но кто это мог быть под этими одеждами, кроме Люциуса? Все, кроме Силвина и Карау, были теперь мертвы или заключены в тюрьму. Единственный вариант состоял в том, чтобы молодые потенциальные участники кормили тот мусор, в который они так сильно верят, что присоединились, подумал я, слегка нахмурившись. Тори, Джеймс, Кристиан, у нас гости. Вы хотели настоящего боя, и это ваш шанс. Все, кому не исполнилось 17, не должны покидать эту палатку. Если на вашем пути возникнет опасность, я хочу, чтобы вы отправились в лес и спрятались. Если меня вынудит, я разрешу применить силу. Все взрослые, не занятые прямо сейчас, будут защищать детей, пока мы все проверим, все ли ясно. Я выкрикнул свою команду, позволив ауре правителей выйти из меня и заставив всех инстинктивно реагировать на меня. «Да», — воскликнули они в унисон. Я видел, что Сириус хочет, что-то сказать, но я пристально посмотрел на него. «Сириус, я знаю твои навыки и способности, но сейчас ты несешь ответственность перед Гарри и не можешь быть таким безрассудным. Ты здесь самый опытный, и я доверяю тебе присматривать за ними», — сказал я строго мужчине. Он колебался лишь секунду, прежде чем кивнул и приступил к делу. «Хорошо, пойдем», — кричу я своим теперь уже возбужденным друзьям. «Мы быстро пробегаем сквозь убегающих ведьм и волшебников, пробираясь к огням, крикам и заклинаниям. Наше прибытие на место происшествия позволило нам увидеть 8 мужчин в тяжелых черных одеждах, в масках из металлических черепов, которые скандировали и нападали на некоторых маглов, и сжигали палатки. Черт возьми, мы разнесем всех этих ублюдков, они пожалеют, что решили устроить этот маскарад клоунов», — сказал я с дьявольской улыбкой. «Ты самый лучший, малыш», — ответила Тори с хищной улыбкой. «Я, как обычно, буду защищаться», — заявил спокойный Джеймс. «Я собираюсь уничтожить этих ублюдков, черт возьми», — сказал взволнованный Кристиан. Все трое достали свои палочки и начали атаковать с отработанной легкостью и мастерством. Кристиан начал с взрывного проклятия, чтобы шокировать и рассеять группу, а затем магически вырастил траву, чтобы атаковать и сдерживать некоторых из своих противников. Тори последовала за ним, напав на одного из свободных противников с двойным оглушением и отправив парня в полет, когда он закричал, а затем быстро послав разрывающие чары трем ублюдкам в капюшонах и заставив их уронить палочку от боли. Джеймс сосредоточился на использовании грязной земли, чтобы блокировать заклинание, когда он манипулировал ею, как жидкостью, позволяя Кристиану и Виктории полностью сосредоточиться на нападении, когда он блокировал 4 заклинания от небрежных идиотов. Поскольку половина уже была выведена из строя, остальные начали приходить в еще большее отчаяние, бросая проклятие за проклятием, пытаясь прорвать защиту Джеймса. К несчастью для этих идиотов, его навыки оттачивались, изучая меня, и после того, как он сделал это самостоятельно, его оборонительный стиль просто заставит его противников медленно задыхаться. На самом деле именно он начал контратаку в этом раунде, укрепив глинобитную стену и превратив землю под ногами смертников в болото. Когда их движения были затруднены, Виктория запрыгнула с изнуряющими заклинаниями, чтобы вызвать у них сонливость, и проклятиями, чтобы помешать их видениям и скорости реакции. В результате Кристиан расчистил путь для того, чтобы позволить ему разорваться с помощью 4 обезоруживающих чар так быстро, что никто не мог видеть, когда заканчивалось одно и начиналось другое. Результатом до сих пор было 7 обезоруженных идиотов, 4 прилива в волшебной траве и порезанные доминирующие руки, 3 обезоруженных и неспособных много двигаться из-за болота, в котором они стоят, и их близкой слепоты. Фантастические результаты, командная работа, ребята. Вы вытерли пол этими болванами, позволив себе достаточно хорошую тренировку на будущее, — искренне объявил я с улыбкой. Все трое смотрели на меня с довольным выражением лица, пока не подняли глаза и их улыбки не исчезли. Я быстро обернулся и увидел. Темная гребаная метка. Глава 116. Эден, что ты здесь делаешь? — крикнул очень знакомый голос. «Мама», — ответил я немного удивленно. «Что здесь произошло?» — спросила она, когда ее глаза расширились при виде 7 покалеченных и раненых. «Да, мы позаботились об этих идиотах», — сказал я с неловким смешком. «Прекрасно, я поговорю с тобой, когда мы вернемся домой. На данный момент у нас есть более серьезная проблема. 2 из вас охраняете территорию, стойте на месте», — приказала она быстро, глядя на своих людей. «Вы, ребята, возвращайтесь в палатку. Вы ничего не сможете сделать с этой ситуацией. Здесь не будет больше борьбы. Думаю, что этих ребят бросили. Рассказываю я обстоятельства». «Ну, это было легко», — сказал Кристиан, положив руки на затылок. «Меньше конфликтов — это всегда лучше, Кристиан», — упрекнул Джеймс, покачав головой. «Но они были такими жалкими. Даже не хочется считать настоящей схваткой. Их было более чем в 2 раза больше, чем нас, и они все еще едва сопротивлялись», — фыркнула Виктория. «Это была только одна из групп. Я предполагаю, что они разделились», — сообщила Амелия, когда все побежали к темной метке и я отделился от своих друзей. «Я пойду вперед, я быстрее», — сообщил я маме, когда я вырвался. Мои мышцы взорвались силой, когда я почти исчез с моего места через секунду, оставив после себя размытое пятно и несколько ошеломленных волшебников. «Этот мальчишка вечно забегает вперед», — просто сказала Амелия с слегка удивленным выражением на лице. Я чувствовал, как ветер треплет мои волосы и свистит в ушах, когда я проносился мимо горящих палаток и паникующих людей. Все присутствующие боялись знака в небе. Я почувствовал, как Крауч-младший убегает, уронив палочку Гарри, а заодно и троицу рядом с ней. К сожалению, я также чувствовал, как почти две дюжины волшебников окружили их и стреляли заклинаниями в детей. Поэтому с большим прыжком я заставил землю уйти из-под меня, когда я пролетел по воздуху в течение нескольких мгновений, изящно приземлившись перед детьми с помощью импульса ареста без палочки. С выражением шока и благоговения на лицах присутствующих, я позволил своей пассивной ауре просочиться из меня, когда я говорил. Похоже, министерство не в состоянии подтвердить, кого именно они пытаются уничтожить, сказал я холодным голосом. Отойди с дороги, дитя. Это преступники, стоящие за этой проклятой меткой, выкрикнул мужчина с неестественно аккуратными короткими седыми волосами, с узкими усами зубной щетки, в черном костюме и начищенных до блеска ботинках, что делало его похожим на макдловского бизнесмена. Вы будете обращаться ко мне должным образом, мистер Крауч, и вам будет полезно понять, кого именно вы обвиняете, заговорил я, когда он внезапно почувствовал, что давление быстро отрезвляет его эмоции. Тогда ладно, лорд Боунс, вы отойдете в сторону, и мы задержим преступников за темную метку, это наш долг, ответил он, сделав вдох, но бесстрастным тоном. Значит, ты хочешь, чтобы я поверил, что три скоропостижных четверокурсника, один из которых маглорожденный, другой сын главы отдела по злоупотреблению магловскими артефактами в Министерстве магии, а третий Гарри черт возьми Поттер, выстрелили темной меткой в небо. Я еще раз попрошу вас понять, кого именно вы здесь обвиняете, сказал я, позволяя своим глазам светиться силой, делая их похожими на голубое пламя. На этот раз все присутствующие почувствовали мою силу, поскольку давление заставило их почти бессознательно подчиниться. Тогда, где же преступник? Только они были здесь, и больше никого не нашли, попытался Крауч возразить. Мы видели, как кто-то там произнес заклинание, направив палочку в небо прямо перед тем, как появилась эта штука. Однако сразу после этого они сбежали, вмешался Гарри, пытаясь доказать свою невиновность и помощь. Спасибо, Гарри. Теперь, если кто-нибудь может проверить этот район, я думаю, что ваши безрассудные атаки могли принести непреднамеренную пользу, сказал я окружающим. Ведьма быстро взяла на себя инициативу, чтобы направиться к нам с дуэтом, следующим прямо за ней, когда я уставился на Бартимиуса Крауча-старшего. Несколько мгновений спустя, когда дети стояли позади меня, а остальные передо мной, группа вернулась, держа в руках маленькое тельце и палочку. Мы нашли этого домового эльфа без сознания рядом с этой палочкой. Она была прямо под меткой, сообщила ведьма. Моя палочка. Я думал, что забыл ее в палатке, выпалил Гарри. Значит, вы признаете, что ваша палочка использовалась для нанесения метки. Очевидно, что вы имеете к этому какое-то отношение, сказал Крауч, бросаясь обвинять Гарри. Мистер Крауч, раздался мой ледяной голос, заставив всех замереть от опасности, которую они теперь чувствовали. Вы будете молчать, или мне придется воспользоваться палочкой, пока мы не проведем надлежащее расследование. Вам повезло, что я не убиваю вас там, где вы стоите, за то, что ваш сын был ответственен за то, что заставил меня пройти через это из-за убийства моих родителей. Так что ты заткнешься, или я больше не буду терпеть твое присутствие. Я больше не представлял свою ауру правителя, теперь это была чистая жажда крови, напавшая на мужчину, когда он начал дрожать от моей угрозы, из-за чего он не мог даже попытаться ответить. Гарри, иди и возьми свою палочку. Мы наложим на него заклинание, чтобы увидеть, использовал ли преступник твою палочку, чтобы наложить метку. И в присутствии единственного свидетеля Винки будешь реанимирован, сказал я, когда все согласились. К тому же это было логично, вместо того, чтобы опрометчиво указывать пальцем, прежде чем будут установлены какие-либо факты. Парень взял свою палочку и вернулся под пристальными взглядами всех, в то время как я жестом попросил его передать ее на секунду. Я произнес вслух обратное заклинание, чтобы никто не усомнился в том, что оно было произнесено, и вместе с ним появилось маленькое изображение темной метки. В этот момент Амелия наконец подошла и увидела, что происходит. «Эден, что ты нашел?» – спросила она. «Кто-то взял палочку Гарри, чтобы наложить метку. Эти мужчины и женщины подумали, что виновата троица, они выстрелили оглушением, ударили домового эльфа мистера Крауча, который был найден в обмороке рядом с упомянутой палочкой. Возможно, я немного потерял контроль и позволил своим эмоциям взять верх надо мной, поэтому я передам все тебе, мама. Спокойно объясняю я женщине, возвращая палочку Гарри. Пожалуйста, сотрудничайте, мистер Крауч. Я уверен, что мадам Боунс с удовольствием выслушает ваше мнение, пока я отведу этих детей туда, где им самое место. Добавил я с вежливой улыбкой, которая не коснулась моих глаз. Не дожидаясь их согласия, я отвел ошеломленных детей подальше от места происшествия и направился обратно к черной палатке. Я подождал, пока мы отойдем достаточно далеко, прежде чем задать им вопрос. «Почему вы трое в лесу?» «Я думал, что сказал всем оставаться вместе в палатке», — спросил я тихих подростков. «ГМ, ну, Сириус и мистер Уизли сказали нам спрятаться здесь, когда узнали, что несколько групп нападают на маглов. Поэтому они сказали всем, кто еще не был взрослым, пойти и спрятаться, пока они помогают заботиться о вещах», — ответил слегка нервничающий Гарри. «Отлично, еще больше идиотов с манией величия», — сказал, не обращаясь к кому-нибудь конкретно. «Мы также видели этого мерзавца Драка, когда прятались. Он в основном угрожал Гермионе и все, но сказал, что его отец участвует», — добавил Рон. «Люциус действительно не может измениться. Я надеялся, что моя маленькая игра с ним немного его обуздает, но если он продолжит в том же духе, его ждет только разорение», — вздыхаю я в ответ на действия семьи Малфоев. «Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросила любопытная девушка. «Превосходство крови — это тупик, ведущий к ухудшению магии, потере даров родословной, генетическим аномалиям, уменьшению числа членов в каждом последующем поколении, умиранию традиций, потере семейных линий и знаний, а также снижению интеллекта с течением времени. Реализация идеала убьет волшебный мир в течение максимум 4 поколений, если только они не будут связаны с полукровками». «Объясняю я прямо». «Что, действительно?» — спросил удивленный Рон. «Да, все это основано на фактах. Они даже не понимают, что самые могущественные и знаменитые волшебники современной эпохи все полукровки», — ответил я рыжеволосому. «Подожди, это действительно так? Тогда кто же они?» — взволнованно спросила Гермиона. «Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор, Том Марвелла Ридгл, Гарри Джеймс Поттер и Эден Майкл Боунс», — ответил я с легкой улыбкой. «Мать директора, Гарри, и моя мать были маглорожденными ведьмами, в то время как отец Тома был маглом». У всех троих отвисла челюсть от такого откровения. Они никогда не думали об этом общем факторе между нами четырьмя. «Но это не может быть причиной, по которой все вы сильны», — сказала Гермиона, немного подумав. «Нет, это, конечно, не так. У всех нас было стремление совершенствоваться и набирать больше силы. Конечно, по разным причинам и целям, но трудно отмахнуться от теории, что введение новой магической крови в старые линии помогает воспламенить скрытый внутри потенциал», — ответил я ей. «И почему это так?» — спросила она, пока двое парней слушали. «Я думаю, это потому, что у маглорожденных, честно говоря, более чистая магическая кровь. Для меня они представляют собой новую линию, лишенную каких-либо преимуществ или недостатков. Они пустые, если хотите. Они могут помочь воспламенить умирающую родословную, или если поколение маглорожденных вступит в брак с новой линией исключительно, как это пытаются сделать некоторые чистокровные. Я верю, что из этой теперь уже чистокровной семьи волшебников вырастут новые магические дары и родственные связи», — ответил я молодой ведьме. «Тогда не означает ли это, что ты находишься на совершенно противоположной стороне пожирателей смерти?» — спросил Рон, внезапно осознав. «Конечно, за кого ты меня принимаешь?» — усмехнулся я, когда я преувеличенно ответил, получив несколько смешков. Болтая, мы приближались к полю для палаток, когда Гарри вдруг заговорил о чем-то, что его беспокоило. «Эден, я знаю, что спрашивать об этом не совсем прилично, но почему ты так разозлился на мистера Крауча?» — спросил малыш нерешительно. «Гарри, ты не должен спрашивать об этом, это личное», — упрекнула проницательная Гермиона. «Да, приятель, я тоже не уверен, что сейчас лучшее время», — удивленно сказал Рон, соглашаясь с девушкой. «Все в порядке, вы двое. Ответ прост», — говорю я им со спокойным видом. Его сын был чрезвычайно преданным последователем Волдишмарти. Он вместе с несколькими своими более сильными последователями напал на мою семью и уничтожил почти всех, кроме меня, моей тети и Сьюзен. Хотя его отправили в Азкабан, я не могу перестать ненавидеть человека, который вырастил ублюдка, убившего моих родителей, ответил я теперь уже ошеломленной троице. Мне очень жаль, мне действительно не следовало спрашивать об этом. Я знаю, как плохо себя чувствуешь, когда люди задают такие вопросы, и я только что сделал это с тобой, сказал Гарри очень виновато, когда понял, как плохо мне должно быть. Все в порядке, Гарри, я знаю, через что тебе пришлось пройти, так что будет справедливо, если ты тоже узнаешь немного о моем прошлом, сказал я с легким вздохом, глядя на звезды. Надеюсь, я, по крайней мере, сделал свое присутствие в их сыне приемлемым благодаря своим действиям и достижениям, внезапно подумал я, вспомнив, чьим телом это должно было быть на самом деле. Я передал троицу их опекунам, а затем направился к своим друзьям, когда они расспросили меня о том, что произошло после того, как они расстались. После того, как их допрашивали в поисках ответов, все, наконец, легли спать, так как некоторые родители бегали вокруг, пытаясь помочь, что делает его интересным финалом чемпионата мира по квиддичу. Ребзя, конечно, я уже ускорил выход бесплаток, но если хотите еще поднажать, ставьте плюс в карму, записывая название фика, одного, для которого хотите открытие главы. За каждые два плюса, буду открывать, спасибо. Глава 117. Наступило следующее утро, а вместе с ним пришли спешащие чиновники и работники министерства, бегающие, как сумасшедшие. Вы четверо позаботьтесь о Сьюзен и возвращайтесь домой. Мне нужно отправиться прямо в министерство и разобраться с этим беспорядком. Эта чертова Рита Скитер написала ту статью. Теперь у нас есть люди, жалующиеся на некомпетентность, сказала Амелия раздраженно. Статья, о которой она говорит, связана с тем фактом, что мы сами захватили семерых. Скитер фактически оклеветала министерство, заявив, что они были настолько плохими, что даже дети были более эффективны в задержании бунтовщиков. Пророк ухватился за возможность запустить ее мусорную болтовню. Они нуждались в любом виде привлекающих внимание новостей, которые они могли бы получить с доминированием, которого Геральт достиг в новостях. Я получил сообщение, что она хотела опубликовать свою статью через нас, но мы не публикуем чистую клевету, не имея истинного понимания ситуации. Она не хотела, чтобы ее статья вообще не публиковалась, так как знала, что, если мы рассмотрим ее, ее аргументы развалятся. Поэтому она пошла к пророку за более низкой планкой. «Не беспокойся, мама, иди и покажи этим дуракам, как это делается», сказал я с легкой улыбкой на лице. «Да, не беспокойся, брат и его друзья могут уничтожать кого угодно», согласилась Сьюзен с уверенностью. «Конечно, если кто-нибудь попытается причинить вред моей младшей сестре, им придется привести армию», заявил я, выпятив грудь. «Это не звучит смешно, когда это говоришь ты», сказал Кристиан с легким смешком. «Но он не ошибается. Из того, что Эден рассказал нам о своей нынешней силе, действительно может потребоваться целая армия, чтобы свергнуть его должным образом», добавил Джеймс, серьезно обдумывая этот комментарий. «Как будто у него вообще будет шанс. Меня более чем достаточно, чтобы победить любого панка с планами на Сьюзен», сказала Виктория, обнимая Сьюз сзади. «Я рада, что у тебя появились такие надежные друзья, дорогая», мягко сказала мама, немного успокоившись от нашего поведения. «Хе-хе, я помог сделать их надежными. Раньше они были просто одиночками и изгоями», говорю я, посмеиваясь. «Эй», ответили они в унисон. «Докажите, что я ошибаюсь», закричал я просто, увернувшись от нескольких кулаков и пинков, смеясь. «Прекрати увиливать, мерзавец, я тебя достану», крикнул Кристиан, ловко пытаясь ударить меня. «Ну, это не совсем ошибочное утверждение, но я все равно хочу ударить тебя за это», сказал Джеймс спокойно, он тренировался в рукопашном бою с гоблинами. «Ты упомянул о моем темном прошлом, как мой мужчина, это еще более непростительное преступление», мрачно пробормотала Виктория, продолжая пытаться достать меня. «Ха-ха-ха-ха, вы, ребята, так близки друг к другу, что это согревает сердце старой леди», рассмеялась Амелия искренне, наблюдая за тем, как мы дурачимся. Этот смех на самом деле остановил всех, потому что раньше такого никогда не случалось. Ха-ха-ха-ха. Прошло много времени с тех пор, как я так искренне смеялась. Спасибо вам всем за это. Я надеюсь, что мой сын не причинит вам слишком много головной боли, и вы все сможете продолжать быть вместе, как сейчас», — сказала мама, вытирая слезы смеха на глазах. «Он так просто от нас не избавится», — гордо заявил Кристиан через мгновение и с яркой улыбкой, но не забыв подарить бесплатный удар по моему прессу. Джеймс просто кивнул в знак согласия с решительным выражением лица, ударив по моей руке. «Он мой человек, конечно, я не уйду», — заявила Тори, когда она обняла мою руку своими обширными активами, после того, как ущипнула меня за бок. «Вы все выросли такими хорошими людьми». «Хорошо, я пойду», — сказала она с теплой улыбкой и легким сердцем. После шумного и энергичного прощания мы отправились домой, чтобы все мы могли подготовиться к нашему последнему году в Хогвартсе. За время, предшествовавшее нашему отъезду, я услышал две новости, которые меня успокоили. Хотя я чувствовал себя плохо из-за этого, Берта Джоркинс исчезла. Это, скорее всего, означало, что Молди и его крыса знали о том, что маленький Барти жив и предан, но находится под контролем его отца. Это также означало, что член семьи Крауча при Империусе очень скоро изменится. К несчастью для старого Крауча, у меня зуб на его семью, и я не обязан помогать человеку, который выпустил это животное из Азкабана. Мне плевать на последнюю просьбу его жены. Он убил мою семью, похитил меня, следовательно, несет ответственность за то, что я страдаю от всей этой боли. Разбил сердце моей матери, и он замучил и убил еще десятки людей. Они оба умрут в конце года, так что не теряй контроль. Ты ждал так долго, и осталось ждать немного, — подумал я про себя, обдумывая их ситуацию и стараясь сохранять хладнокровие. Вторая новость — нападение на дом Грозного глаза Муди и последующее усиление дерганности несколько дней спустя. Это должно означать, что маленький Крауч начал по-настоящему привыкать к своей роли. Это будет проверено, когда Муди появится в качестве нового профессора защиты от темных искусств в течение года. Если он попробует тот же дерьмовый трюк, как в каноне, я покажу ему, чего может достичь человек с настоящей силой воли и умом, — заявил я себе, вспомнив его первые уроки о запретных заклинаниях. Кроме того, мы со Сьюзен готовились к Новому году, подготовка к которому теперь включает в себя приобретение парадных мантий для мужчин и платьев для дам. Сьюзен собиралась надеть красное платье с пышной юбкой, в тон рыжеватым волосам, которые менялись по мере ее взросления, теперь почти соответствуя семейной черте. Это было приятно, и я похвалил ее. Хотя я защищаю ее и очень люблю, я не слишком ее обременяю. Я не буду мешать ей найти свое счастье или встречаться. Некоторые вещи познаются только через переживание таких вещей. Но если кто-то действительно обидит ее или попытается это сделать, то они крепко пожалеют. Возвращаясь к модной одежде волшебника, я заказал гибрид магического и магловского дизайна. Я знал, что буду танцевать с дамой, которая любит зеленый цвет, во время святочного бала, украшенного зимней тематикой, в сочетании с моей белой кожей, серебристо-белыми волосами и поразительными голубыми глазами. Эти факты привели меня к идее моего парадного халата. Верхняя одежда была бы чисто белой, с какими-то зелеными эльфийскими узорами, вышитыми по всей одежде, как нежные виноградные лозы, обнимающие меня. Внутренняя мантия будет белым смокингом, чтобы дополнить мантию и меня, чтобы в результате я соответствовал Тори, но также демонстрировал свои собственные сильные стороны. Честно говоря, я действительно чувствовал себя немного странно. Вроде, как я делал какой-то косплей эльфийской версии Ишицукаса из «Поиски божественного рецепта», но более мужественный. Ну что ж, когда с этим было покончено, пришло время снова поехать в Хогвартс. В этом году Амелия немного поторопилась из-за того, что министерство все еще пыталось потушить свои пожары, но она все равно нашла время, чтобы проводить нас. По крайней мере, в этом году меньше репортеров пытались получить фотографии и интервью. Я думаю, что это в основном из-за того, что я ничего не выпускаю этим летом. Но к зиме мое имя разнесется по всему волшебному миру по новым причинам, так что мне следует подготовиться к этому. Почему, вы спрашиваете? Это не только потому, что я, скорее всего, стану чемпионом Хогвартса, но и потому, что я представил собранные нами данные о моей вакцине против ликантропии в Министерство для надлежащего лицензирования, регистрации и утверждения. Причина, по которой мы решили пройти через это, заключается в экстраординарном результате, который мы получили на прошлой неделе. У ребенка нашей пары добровольцев, двух полных оборотней, не было этой болезни. Вот именно. Ребенок был совершенно здоров по всем стандартам и не унаследовал бремени своих родителей. Мы действительно провели несколько тестов и обнаружили, что он должен обладать естественной устойчивостью к вирусу. Это означает, что теперь он вряд ли станет оборотнем, даже если его поцарапают или укусят. Это не иммунитет, но он продвинул лечение ликантропии еще на дюжину шагов вперед, когда существовал только он. И из-за этого мы начали готовиться к тому, чтобы дать вакцину всем нашим связанным оборотням, позволив им жить совершенно нормальной жизнью. Единственное отличие – это дополнительный укол. Я, вероятно, раскрою свое первоначальное заклинание в какой-то момент до конца моего 7-го года, но я надеюсь завершить свое второе заклинание до этого. На этом фронте действительно был некоторый прогресс. Вспышка вдохновения поразила меня, когда я изучал свое собственное пламя и пытался правильно преобразовать его в его арифметический эквивалент. Мне удалось отделить полезные, чистые, целебные и защитные свойства пламени Феникса от разрушительных драконьих, дав мне эту вспышку. Идея состояла в том, чтобы объединить некоторые из этих изолированных свойств с концепциями для моего святилища Противоипатронуса. Цель состояла в том, чтобы сформировать продвинутую форму заклинания Патронуса, изменив его с поддерживающего и несколько ограниченного заклинания на наступательную магию, способную нанести вред или убить тех, кто находится на темной стороне магии. Изучение моего пламени также привело меня к интересному и случайному открытию. Я узнал, что целебные свойства огня можно использовать и использовать для увеличения силы целебных заклинаний в целом. Я также предположил, что если я смогу правильно изменить этот элемент на заклинание, я смогу начать революцию в области исцеления. Над этим я решил поработать с Викторией в надежде дать ей вдохновение и еще один инструмент для разработки ее новых методов лечения. Пока я размышлял о своих текущих проектах и будущих действиях, мои друзья начали прибывать в купе, которое я занимал. Первой, как всегда, была Виктория, позволившая нам должным образом поприветствовать друг друга. Это означает поцелуи высшего порядка, с большим количеством блуждающих рук. Затем к нам один за другим присоединились два моих друга, быстро устраиваясь поудобнее, пока мы говорили о странном дополнении к списку необходимых материалов за этот год. Кроме этого, не было ничего нового с тех пор, как мы виделись меньше недели назад и писали друг другу. Но время пришло. Итак, я буду говорить за нас троих и скажу, что тебе пора проверить наш прогресс и, надеюсь, сохранить свою часть сделки до лета. Серьезно сказала Тори, решительно глядя мне прямо в глаза. Я укрепляю свою решимость и смотрю на двух моих друзей-парней с похожими выражениями на лицах, давая мне понять, что они все готовы к этому. Очень хорошо, но имейте в виду, что на этот раз я действительно вторгнусь в ваши умы. Это не будет нежная поверхность, которую я обычно использую. Я открою ваши умы и вы, возможно, даже не узнаете, или это может быть почти насильственное событие. Это не будет ни весело, ни легко. Это будет нечто такое, что может даже заставить вас бояться того, что я могу сделать, объяснил я им троим с величайшей серьезностью. Я слишком доверяю и уважаю тебя, мой ворон, ответила Тори мягким, но непоколебимым голосом. Ты мой друг, наставник и соперник, давай, заявил Кристиан с огнем в глазах, когда его страсть взревела. Ты показал мне так много света в этом мире. Я верю, что смогу справиться и с его тьмой. Так испытай нас и мы преодолеем это, заявил Джеймс, усилием воли подкрепляя свои слова. Ладно, я буду делать это по одному, говорю я в ответ на их желание. Приготовьтесь, заявляю я, и мои глаза начинают светиться силой. Глава 118. Мой взгляд сначала остановился на Кристиане. Мои сверкающие голубые глаза встретились с его энергичными голубыми. В этот момент я вошел в его разум, но было удивительно обнаружить, как он защищался. В отличие от моих обычных оппонентов, которые устанавливают защиту с быстрыми контратаками в зависимости от методов и способностей злоумышленников, Кристиан создал защитный мир вокруг своего разума. Что заставило меня восхититься обстановкой, так это то, что она, казалось, состояла из диких джунглей, состоящих из волшебных растений и деревьев. Это было частью его защиты, поскольку каждое растение было агрессивным, ядовитым, смертельным или сжимающим. Вы будете постоянно подвергаться нападкам, когда попытаетесь проникнуть дальше в его разум. Это был совершенно враждебный мир, который, к сожалению, был полностью уничтожен моим пламенем, когда я скопировал тот же принцип, который использовал во время своего ритуала, и то, что произошло во время моей связи с Сол, я сжег это место до основания и двинулся вперед. Затем сработала вторая часть защиты Кристиана, когда орды магических существ и существ начали атаковать лес. Я видел драконов, грифонов, гиппогрифов, нундусов, химер, троллей, великанов, вейл, акромантул, летифолдов, дементоров и даже некоторых василисков. Это было заставило бы сдаться любого другого волшебника. Большая сложность заключалась в том, что из-за совместной работы, которую они могли демонстрировать между собой и растениями, было чрезвычайно трудно им противостоять. Это было накопление знаний, понимания и творчества Кристиана в действии. Он воспроизвел каждое из самых опасных существ и растений, которых знал, а затем добавил командную работу и стратегию к их поведению, что привело к смертельной защите. Это если вы сможете пробить его предварительную защиту, которая состоит из стандартной стены, поддельных воспоминаний и мусорных изображений. Только тогда вы сможете взяться за настоящую защиту. Но я просто прорвался через них, чтобы добраться до этого места. Честно говоря, эта защита была невероятной. Я мог представить, как кто-то проходит через это, только если они будут достаточно хитры, чтобы его разум их не заметил. На это, как мне кажется, способен только я. Ну, или прорваться с чистой силой. Я верю, что только Волди, Дамблдор и я сможем достичь этого благодаря магической силе, воле и умственным способностям. Натиск орды закончился только после того, как я почти выжег весь мир джунглей, который был создан. Все, что окружало меня, стало было пеплом и костями. Я смотрел на путь, ведущий к сердцевине Кристиана. Я также чувствовал очень реальную угрозу смерти, исходящую из этой дыры. Мое единственное объяснение состояло в том, что я предположил, что эта дыра на самом деле была харибдой, блокирующей истинный вход, как дыру. Но поскольку у меня было полное представление об уровне окклюменции моих друзей, я решил прекратить вторжение здесь и отступить. Вернувшись в реальный мир, я увидел, как тяжело дышащий и вспотевший Кристиан изо всех сил пытается удержаться на ногах. Твоя защита была очень хорошо продумана и креативна, Кристиан. Я мог бы только предложить улучшить его за счет большего разнообразия в твоих джунглях. Возможно, добавление горных, болотных или водных областей могут укрепить защиту. Говорю я, давая свою оценку. Отвисшие сиськи Мерлина, приятель, это было в 10 раз хуже того, во что меня втравил мастер Скамандр, заявил парень, когда его дыхание стабилизировалось. «Так плохо?» – спросил слегка любопытный Джеймс. Я едва мог замедлить его. Мне показалось, что он снимал с меня слои и остановился прямо перед тем, как полностью обнажить меня. «Не то, что человек переживает ради удовольствия», – ответил Кристиан, покачав головой.